Верховный жрец Пиркау обещал, что, возможно, путеводная музыка еще зазвучит для него. Она вернулась к нему во снах. Манящая, тихая, но настойчиво пробуждающая силу жизни в его измученной плоти. Она помогала разжечь огонь его дыхания и ускорить потоки животворных вод в его теле. Она отгоняла пугающие тени, которые снова стали его неизменными спутниками. Хефир жалел лишь о том, что не мог приблизиться к ней. Иногда ему казалось, что музыка обретала плоть и касалась его тела так же, как касалась его духа. Нежным, согревающим объятием, едва ощутимым пожатием рук, тонкими пальцами в волосах. Жрецы опаивали его целебными снадобьями, позволяющими уберечь и накопить силы телу, но замутнявшими разум. Границы между сном и явью почти стерлись. Он не различал, где была жизнь, а где лишь мечта о жизни. По мере того, как силы понемногу возвращались к нему, Хефер снова начал приходить в себя. В редкие мгновения бодрствования с ним говорил Пиркао, но жрец оставался безучастным к любым его просьбам о том, чтобы узнать музыку ближе. Хефер копил в себе силы, чтобы проснуться и познать не только духом, но и своими земными чувствами то, что происходило рядом с ним, пока он пребывал между жизнью и смертью. Он страстно желал этого, но и боялся. Что, если это был лишь сон? Однажды ночью ему удалось преодолеть навеянное затяжной болезнью и снадобьями полузабытье. Комната была погружена во мрак, глубокий, даже для глаз Ремея. На краю его ложа сидела женщина и пела тихую песню, аккомпанируя себе на ритуальной лире. Хефер не видел ни рук жрицы, ни тем более ее лица, скрытого покрывалом. Но запомнил земное воплощение ее голоса, духовное отражение которого он успел узнать так хорошо и близко. Царевич чуть улыбнулся, почувствовав необъяснимую радость. «Значит, воля стража порога, отогнавшая мою смерть, все же имеет облик и на земле», — подумал он, снова проваливаясь в сон.